Глава 9. Арамитсар. Голос звезды Арамитсар всегда был поднят до беззвучного рева. В страшном аду ядерного синтеза бесчисленные атомы сталкивались, раскалывались и изменялись. И неустанное повторение этого цикла выбрасывало в пустоту космоса невообразимые волны энергии. Разнообразие элементов создавало многоцветное пламя, со вспышками разлетавшиеся на десятки тысяч километров, окрашивая все в красные, желтые или пурпурные оттенки. «Не нравится мне это!» Седые брови адмирала Бьюкока, вглядывающегося в экран, недовольно сдвинулись. Ян кивнул в ответ. «Да, это, несомненно, зловещий цвет. Но цвет тоже. Но я говорил о названии этой звезды. Арамитсар? Да. Начинается с А, как и Астарта. Не могу отделаться от мысли, что в этом кроется дурное для нас предзнаменование. Об этом я не подумал». Ян не был настроен развеивать сомнения Бьюкока. После полувека, проведенного в космосе, у некоторых людей развивались особые чувства. Так что Ян скорее склонялся к тому, чтобы довериться суеверным словам старого адмирала, чем ко мнению штаба командования, выбравшего систему звезды Арамитсар полем решающей битвы. Боевой дух молодого командующего тоже был сейчас не на высоте. Несмотря на то, что он сражался изо всех сил, умело управляя своим флотом, отступление стоило ему десятой части всех его кораблей, а также не позволило ему провести контратаку. Все, что он чувствовал сейчас, это истощение. Пока его флот получал снабжение, прибывшее с Изерлона, отправлял в тыл раненых солдат и перестраивался, Ян ушел спать и восстанавливаться в постели резервуар. Но морально он нисколько не отдохнул. «Это не сработает», — думал он. Десятый флот, потеряв командира и более половины кораблей, тоже теперь находился под его командованием. Похоже, даже штаб командования каким-то образом признал его способности. По крайней мере, способность управлять остатками разгромленных сил. Но он не чувствовал благодарность за добавленную ответственность. Существовали пределы и его способностям, и его чувству ответственности. Чего бы от него ни ожидали, и как бы он ни старался, невозможное все равно оставалось невозможным. «Я не нытик Йозеф, вечно жалующийся, когда ему приходилось работать, помощник Али Хайнессона. Но черт возьми, за что мне все это?» «Как бы то ни было», — сказал Бьюкок перед самым концом передачи. «Хотелось бы мне, чтобы эта кучка болтунов из штаба лично оказалась на фронте и посмотрела по сторонам. Может, тогда они хоть немного поняли бы, через что проходят сражающиеся на передовой». Он выходил на связь, чтобы обсудить взаимное расположение флотов, но вторая половина разговора превратилась в критику в адрес командования. Ян не стал прерывать старого адмирала. Он чувствовал такое же раздражение. «Пожалуйста, съешьте что-нибудь, адмирал!» Ян обернулся от опустевшего экрана и увидел своего адъютанта, младшего лейтенанта Фредерико Гринхилл, державшую поднос с едой. Там были пирог с колбасой и овощами, фасолевый суп, кусок обогащенного кальцием ржаного хлеба, фруктовый салат, политый йогуртом, и щелочный напиток, приправленный маточным молочком. Похоже, Фредерико серьезно подошла к вопросу о том, чтобы восстановить силы командующего. «Спасибо», — ответил он, — «но у меня нет аппетита, хотя не отказался бы от рюмочки бренди». В глазах его помощницы читалось возражение. Ян посмотрел в ответ, пытаясь проявить настойчивость. «Почему нет?» — наконец спросил он. «Разве Юлиан не говорил, что вы слишком много пьете? Вы что, объединились против меня? Мы заботимся о вашем здоровье». «Не стоит об этом беспокоиться. Даже если я стал пить чуть больше обычного, это все равно не больше, чем в среднем пьет человек. Я в добрые тысячи световых лет от того, чтобы причинить себе вред». Фредерико открыла уже рот для ответа, когда раздался резкий сигнал тревоги. «Вражеские корабли приближаются! Вражеские корабли приближаются! Вражеские корабли!» Ян слегка махнул рукой в сторону помощницы. «Младший лейтенант, похоже, к нам приближается вражеский флот. Если я как-то переживу эту битву, то обещаю питаться здоровой пищей до конца жизни. Силы Союза уже уменьшились вдвое. Гибель такого смелого и блестящего флотоводца, как адмирал Уланов, тоже стала сильным ударом. Боевой дух был крайне низок. Сколько они смогут продержаться против прекрасно подготовленного имперского флота, идущего на них на волне победы и готового использовать всевозможные тактики? Фон Ройенталь, Миттермайер, Кемпф и Биттенфельд, доблестные адмиралы Галактической Империи, направили против них свои линкоры и напали в плотном строю. Хотя это было похоже на атаку грубой силой, игнорирующую всякую стратегию, но в то же время Кирхиаис вел сильный отряд в тыл силам Союза, так что это было по факту замаскированным стремлением имперцев зажать врага в клещи, а прямая атака была признана не дать флотам Союза передышки. Ну что ж, начнем. Всем кораблям! Максимальная боевая скорость! 13-й флот двинулся вперед. Сражение двух огромных армий продолжалось. Бесчисленные лучи и ракеты проносились друг мимо друга, и вспышки ядерных взрывов освещали тьму космоса. Корпуса кораблей взрывались, разлетаясь в пространство и кружась в таинственных танцах, гонимые ветрами чистой энергии. Уворачиваясь от столкновений, флот Яна быстро мчался к врагу. Нападение 13-го флота было проведено согласно графику замедления и ускорений, которые по приказу Яна рассчитал Фишер. В результате флот зловеще надвигался на врага из-под сияющего пламени Амритсара, словно солнечная корона, сброшенная центробежной силой звезды. Когда стремительная атака обрушилась на них с этого неожиданного угла, командиром имперских сил, попавших под удар, оказался Миттермайер. Он был мужественным человеком, но бесспорно сейчас оказался застигнут врасплох. И отдал Яну инициативу в битве. Первая атака 13-го флота в буквальном смысле слова потрясла флот Миттермайера. Его огневая мощь была сконцентрирована почти до чрезмерной плотности. Когда один линкор, и единственная точка на корпусе этого линкора, разом поражается полудюжиной водородных ракет с лазерным управлением, как он может защититься? Область, окружающая флагман Миттермайера, была заполнена взрывами, пара ударов пробила барьер, повредив корабль. Проигрывая на своем собственном поле ураганные атаки противника, он был вынужден отступить. Но даже в отступлении его превосходные навыки тактика были прекрасно видны потому, как умело он перестраивал свои корабли, до минимума уменьшая ущерб и ища возможность для контратаки. С другой стороны, Ян был вынужден довольствоваться ограниченным уроном, не осмеливаясь преследовать врага слишком далеко. «Проклятие!» – подумал Ян. «Только посмотрите, сколько талантливых адмиралов есть у графа Лоенграма. Эх, если б только Бородин и Уланов были живы! Возможно, тогда бы мы смогли наравне бороться с врагом!» В это время отряд Биттенфельда ворвался в пространство между 8-м и 13-м флотами, называемое для удобства сектором D4. Это был шаг на грани между смелостью и безрассудством. «Адмирал, новый враг в направлении на 2 часа относительно вектора движения!» Ответ Яна: «Эх, это проблема». Вряд ли можно было назвать содержательным. Но у него с Райнхардом была одна общая черта. Он быстро опомнился и начал командовать. По его приказу тяжелые бронированные дредноуты флота выстраивались в вертикальные колонны, создав защитную стену, прикрывающую остальные корабли от вражеского огня. Из разрывов между ними, слабо защищенные на мобильные, обладающие большой огневой мощью ракетоносцы, обрушили на противника безжалостный шквал атак. Бреши одна за другой появлялись в строю кораблей Биттенфельда. Однако он не снижал скорости. Его ответный огонь был необычайно интенсивен, и Ян похолодел, когда в одном месте его стена из дредноутов была пробита. И все же 13-й флот, в отличие от 8-го, почти не понес потерь. Не в силах сдержать ярости и напора кораблей Биттенфельда, колонны 8-го флота дрогнули, и он начал быстро терять физические и энергетические возможности для сопротивления. Линкор Улис получил повреждения от огня имперских орудий. Повреждение было незначительным, но серьезным, как позже написал в отчете его капитан. Уничтоженной оказалась система биологической очистки канализации, в результате чего экипажу пришлось продолжить сражение по колено в вонючей жиже. Если им удастся выжить, то это наверняка станет великолепной байкой о войне, но если им суждено погибнуть, то трудно представить более трагической и бесславной смерти. Ян ясно видел союзный флот, находящийся на грани полного краха. Восьмой флот сейчас был похож на стадо овец, терзаемая стаей волков, флотом Биттонфельда. Корабли Союза метались туда-сюда, пытаясь найти выход, но гибли под злыми острыми атаками. Должны ли мы прийти на помощь восьмому флоту? Даже Ян на мгновение заколебался. Он понимал, что если двинуться сейчас на помощь союзнику, то в столкновении с таким агрессивным и энергичным противником никак не сможет удержать построений, и бой превратится в беспорядочную свалку. Это было чистым самоубийством. В конце концов, он сделал единственное, что ему оставалось, отдав приказ сконцентрировать огонь.